464. Оцепенение должно быть преодолено, так же, как и отвращение. Многие совсем не замечают этого пагубного спутника. Между тем можно ясно проследить, как не только какие-то неведомые причины, но самые, казалось бы, невинные предметы обихода прекращают ток огненной энергии. Не только отвращение, но и какое-то оцепенение поверх всех наблюдений останавливает напряжение работы. Самый обычный предмет как бы заслоняет свежесть мозга и сердца. Иногда рисунок ткани или ритм песни, или блеск ножа, или звон металла и множество подобных отрывочных эмоций выбивают нас из обычной устремленности. Откуда это оцепенение? Когда и где эти звучания и сверкания бывали, может быть, решающими в нашем существовании? Не будем отрицать наслоение бывшего. Один еще пример бывших жизней. Нужно совершенно трезво понимать такие напоминания. Даже можно записать их как упражнение в наблюдательности, но не следует духовно загромождаться обломками прошлого. Также можно повстречать и устремляющие предметы. Можно порадоваться таким спутником давних путей. Но и они пусть ненадолго приковывают наше внимание. Вперед, вперед и только вперед. Всякое оцепенение есть потеря поступательного движения. Сколько раз сказано, что движение есть щит от вражеских стрел, так идите огненно. Пусть огонь ваш светит сопутником. Нужно помнить, что мы уже должны светить мыслью. 465. Нужно удержаться от насмешек, как от вреднейших насекомых. Никакая насмешка не минует вернуться на нас. Вернейший бумеранг есть унижение близкого. Можно сказать, что огонь покрывается пыльную завесою от близости глумления. Нужно отдать себе отчет в значении брани и насмешки. Насмешка родит побитие камнями. У насмешки матерь будет подлость. 466. Массовое пересыхание горла показывает не только сухость атмосферы, но и напряжение огненное. Много знаков сгущается, но поразительно мало внимания им уделяется. Наоборот, с легкостью невежества применяют самые странные объяснения. Легкость этих пояснений лишь доказывает, что люди желают пребывать в своих иллюзиях, не считаясь действительностью. 467. Умерший от утверждения несуществования жизни после смерти действительно представляет типичный пример, как самодействует психическая энергия. Он приказал себе не существовать и получил последствия своего приказа. Много таких случаев. Но никто не обращает внимания на эти мощные примеры, явленные на всеобщее усмотрение. 468. Уявление утраты сотрудничества делает людей такими беспомощными. Утеря согласованности ритма уничтожает все возможности новых преуспеяний. Сами видите, какие трудности порождаются разъединением. Очень опасно такое состояние. 469. Красота, свет, великолепие огненного мира утверждаются каждым к нему приближением. Кроме того, особое восхищение пробуждают чувство единения. Свет огненный ведет к тяготению взаимному, иначе говоря, к истинному единению. Но плоть, напротив, направляет ко всяческому разъединению. Такое свойство плотного мира мешает на сорной, дымной поверхности обнять восторг единения. Потому тем более нужно направлять мысли к огненному миру, чтобы привить себе истощенное чувство единения. Нужно как бы зарядить магнит, который остался без затвора. Умение обращаться с магнитом нужно даже в ежедневном обиходе. Также точно потенциал огня, оставленный без пользования, погрузится в недра и делается недоступным. Нужно снова вызывать его всеми лучшими воспоминаниями о нем и лучшим воображением. Действительно, для огненного великолепия нужно очищенное воображение. Нужно понять, что плотные формы не дают представления об огненном мире. Но мгновенное озарение может оставить навсегда чувство несказуемое, основанное на единении.